Глава 23. Полюса мы достигли 28 ноября 1895 года и достигли его первыми. Последние 10 дней пути до цели наш отряд шел вперед как единый слаженный механизм, и подгонять никого было не надо. На полярном плато стояла удивительно безветренная и солнечная погода. Антарктида как будто сжалилась над нами, посчитав, что уже достаточно испытала нашу силу и волю. Мы шли спокойно, шаг за шагом, не торопясь и не задерживаясь. Нарты скрипели по насту, собаки тянули ровно, без рывков, будто и они понимали, что мы близки к финишу. Каждый из нас устал, но эта усталость стала привычной, почти незаметной, как постоянный шум в ушах, который перестаешь замечать. Вечером, закончив дневной маршрут, мы не ленились и возводили иглу, чтобы на обратном пути сэкономить силы. Свой путь мы по-прежнему помечали снежными гурьями. По утрам вставали быстро, растопить снег, приготовить чай и пемикан, собрать лагерь – все это давно делалось молча и автоматически. Разговоров почти не было, экономили силы, а главное – слов уже не требовалось. Каждый знал, что и когда делать. Даже ночью, когда мы ворочались в спальных мешках, никто не жаловался. Все понимали, что впереди еще несколько переходов, и там, на пустом белом круге координат, нас ждет конец пути. Солнце слепило глаза, и мы шли в очках, чтобы не обжечь сетчатку. Иногда, когда ветер все же поднимался, мелкая снежная пыль забивалась в усы и ресницы, хрустела на зубах, но в целом погода оставалась редкой для этих мест – тихой. Мы почти перестали надеяться на такие дни, а они, словно в награду, держались всю последнюю неделю. Ближе к концу пути мы шли налегке. Часть груза уже съели, часть оставили в двухдневных переходах до полюса, организовав еще один склад. Сани стали легче, шаг увереннее. Последние километры казались бесконечными. Белая равнина, ни малейшего признака, что вот он, полюс. Только приборы говорили, что мы все ближе и ближе. «На месте!» Арсений оторвался от секстанта, и его обветренное и обмороженное лицо расплылось в довольной улыбке. «Мы на полюсе!» «Нет, дружище, я тоже держал секстант и производил обсервацию. Километров 10 не дошли. По моим расчетам, мы его немного в стороне оставили». Куницкий ткнул рукой вправо от меня. Он стоял возле установленного на треногу теодолита. Мы все трое одновременно посмотрели друг на друга и расхохотались. Знакомая до боли ситуация. Мы вроде как пришли, но сам полюс с точностью до миллиметра определить не в состоянии. «На лыжи?» Ричард уже вставлял ногу в крепление и вопрос задал скорее риторический. «На лыжи!» – кивнул я головой, передавая секстант Арсению. «Делаем, как обычно. Удаление 10 километров, идем кругом, проводим измерения, потом сверяем данные и сужаем круг. Нельзя дать никому и шанса усомниться в том, что мы не промахнулись». 2 дня мы нарезали круги и ходили вдоль и поперек предполагаемой точки условного Южного полюса. Мы сильно постарались, чтобы у конкурентов, если они, конечно, сюда дойдут, не было даже капли сомнения, что именно наша команда была тут первой. Щелкал фотоаппарат, вдоль пути наших пробегов появлялись невысокие снежные пирамиды, пока, наконец, на 3-е сутки мы не пришли к общему мнению, что мы, наконец-то, точно на месте. Все это время солнце совершало вокруг нашего лагеря круги, не скрываясь за горизонтом. На полюсе мы установили запасную палатку, намертво закрепив ее растяжками, возвели 3-метровый снежный гурий и флагшток с российским флагом. По традиции на него вначале установили мой старый самодельный флажок, бывавший со мной на Северном полюсе, а потом уже вывесили взятый с собой шелковый триколор. В металлический тубус из-под карт мы вложили записку. Дата, точные координаты, список участников и краткое описание проделанного пути. Туда же я положил и послание к Нансену и Адамсу. Вдобавок к записке каждый из нас оставил в палатке какой-то свой личный предмет. Пуговицу, маленький компас, портсигар, трубку. Фотографироваться пришлось по очереди, чтобы кто-то один всегда был за камерой. Собаки сидели рядом, для них этот день ничем не отличался от других, но мы все равно заставили их встать в кадр, ведь без них нас бы здесь не было. После того, как все формальности были выполнены, мы сели прямо на ящики у флагштока. Достали остатки шоколада, которые берегли на этот случай, а я вытащил спрятанную в моих нартах бутылку коньяка, и мы выпили ее за очередное достижение нашей команды. Вот и все празднование, ничего особенного. Обычная рутина покорителей полюсов. В такие моменты особенно ясно понимаешь, что сам факт присутствия на полюсе – это не громкие слова, а работа. Все записать, все закрепить, все подготовить для дороги обратно. В общей сложности на полюсе мы провели 4 дня и 1 декабря тронулись в обратный путь. Погода пока держалась, но мы знали, что рассчитывать на такое на протяжении всего обратного пути глупо. Солнце продолжало ходить кругами по горизонту, и это только сбивало чувство времени. Мы могли идти 6 часов или 9, но ощущение оставалось одинаковое. Бесконечное белое поле, одно и то же небо. Это был обычный дневной переход, к которым мы уже за столько времени привыкли. Шел 3-й день нашего похода назад к базовому лагерю, когда шедший впереди тупун внезапно остановился, вглядываясь куда-то вдаль. «Начальник!» Он повернулся в мою сторону и указал рукой немного правее нашего маршрута. «Идет кто-то!» «Ну-ка!» Я схватил со своих нарт бинокль и навел его на указанную инуитом точку. В нескольких километрах от нас в сторону полюса двигалась группа людей на нартах с собачьей упряжкой. В том, что это были норвежцы, у меня не было сомнений. У англичан попросту нет собак, и на нартах мог передвигаться только Нансен. «Норвежцы!» – опустив бинокль, я повернулся к Арсению. «Одни нарты, 5 собак и 4 человека!» «Да, и нас они тоже заметили, поворачивают в нашу сторону!» Арсений тоже смотрел в бинокль. «Тяжело идут, кстати, еле ноги передвигают». «Привал!» Я поднял руку, привлекая к себе внимание своей команды. «Ставим палатку и греем воду. Надо встретить гостей. Похоже, у них проблемы». Мы расставили нарты полукругом, натянули брезент и развели в примусах огонь. Вода зашумела в котелках, воздух наполнился слабым запахом чая и пимикана. Собаки почуяли чужую упряжку и начали беспокойно лаять, но тупун с ребятами быстро успокоили их. Через полчаса к нам подошли 4. Впереди, с лыжными палками в руках, шел высокий сутулый человек в потертом анороке. Лицо его было исхудавшим, глаза запали, но в движениях угадывалась привычная выносливость. Я сразу его узнал. Это Нансен. Рядом плелся его помощник, еще 2 тянули за собой изможденных собак. Нарты выглядели полупустыми, кое-где обмотанными веревками вместо лопнувших деталей. «Добрый день, господа», — сказал я по-английски, выходя навстречу. Голос мой прозвучал непривычно громко среди тишины плато. «Добрый», — Нансен остановился, снял капюшон и кивнул. Голос у него был хриплый, будто он давно не разговаривал. «Волков, мы опоздали. Значит, все зря». «Да, мы были первыми, так уж вышло, Фритьев», — ответил я, протягивая руку. «С этим ничего уже не поделать». Он пожал мою руку крепко, но вяло. Арсений сразу подал кружку горячего чая. Нансен сделал глоток и прикрыл глаза. Остальные его спутники жадно хватали кружки, даже не садясь. «Мы шли к полюсу быстро, как могли. Вышли одновременно с Адамсом буквально в один день», — наконец произнес Нансен. «Собак было мало, и они падали одна за другой. Мы сами загнали их, сократив привалы и ночные стоянки до минимума. Впрочем, Адамс делал то же самое. Это проклятая гонка с англичанами». «И что, Адамс?» — задал я вопрос о судьбе второго конкурента. Из его 10 пони 9 пали по дороге. Последнего они застрелили перед подъемом на ледник. Нансен скрипнул зубами. Дальше они пошли, волоча свои нарты сами. На леднике мы их обогнали. Все же у нас еще оставались собаки. Мы опережаем их как минимум на 3-4 дня. Впрочем, все это было бесполезно. Нансен оглядел наши груженные провиантом нарты упитанных и сильных собак, наше снаряжение и нас самих. На фоне норвежцев мы смотрелись как регулярная армия с автоматами против полуголых туземцев с копьями. Я молча стоял и ждал, пока норвежец продолжит. Одни нарты и часть припасов пришлось оставить возле ледника, чтобы облегчить груз и идти быстрее. Наконец снова заговорил Нансен. «Мы сократили рационы и себе, и псам. Керосина у нас всего на 10 дней». «И у Адамса ситуация не лучше. Не знаю, что теперь делать. Мы держались только на надежде, что будем первыми». Я внимательно посмотрел на него. На коже лица обветренные трещины, губы в крови, в глазах упертость, но и облегчение, что они наткнулись на нас. «Значит, вовремя встретились, — спокойно сказал я. У нас еще есть провианты топлива. Отдохнете, потом пойдем вместе». Тут без вариантов и без обид. Если продолжите идти вперед, то погибнете. Нансен молчал, уставившись в одну точку. Его спутники уже сидели у примуса, грея руки над паром от котелка. «Нет». Наконец снова заговорил норверец. «Я не могу повернуть. Пусть я буду вторым, но я до полюса дойду». «Вы погибнете», — покачал я головой. «Пусть так, но норвежский флаг будет стоять рядом с русским!» Нансен упрямо сжал губы. «Да и не нужно нас хоронить раньше времени, Волков. У нас есть 5 собак, а это свежее мясо на несколько дней. На полюсе мы пробудем не дольше дня. Пойдем по вашим следам, и тратить время на обсервацию нам не придется. После чего немедленно повернем назад». Я напряженно думал. Нансен не отступит, это и ежу понятно. До полюса ему идти чуть меньше 3 дневных переходов, значит, на обратный путь у него останется керосина всего на неделю. Что с провизией у него не совсем понятно, так как он не говорит, но тоже не густо. А ведь еще есть Адамс, у которого дела не лучше, чем у Нансена. Придется делиться провиантом и керосином, это как пить дать. Даже собак ему дать придется, иначе, если они погибнут при возвращении, меня сосвету живут. Бросил, не помог. Но и рисковать своими людьми нельзя. У нас все рассчитано, припасов с собой только необходимый минимум, и пополнить мы их сможем, только спустившись с ледника. «Ладно», — сказал я наконец. «Получите ящик пимекана, тюленя мяса, 3 собак и немного керосина, но учти, Фритьев». «У нас запасы впритык. Мы рассчитывали все так, чтобы самим вернуться живыми. Без обид, но иначе мы вместе с вами ляжем в снегу». Нансен чуть кивнул. В его глазах читалось облегчение, хотя губы все равно были сжаты в ту же упрямую линию. Он знал цену моим словам. Мы достали из нарт ящик, мешок с мясом, канистру и привели 3 собак, убрав с каждой упряжки по одной. Собаки тянулись к рукам, явно не понимая, что их ждет новая команда. Тупун недовольно фыркнул, но спорить не стал. «Вот твой шанс», — сказал я. «Дальше решай сам и советую тебе возвращаться по нашим следам. Сэкономишь силы. На каждом дневном переходе будет стоять готовая игла и до нашей базы ближе. Кроме того, у подножия ледника, а потом на каждом градусе широты у нас стоят готовые продовольственные склады. Там полно продовольствия. Мы будем экономить припасы и по мере возможности постараемся заложить для вас небольшие склады и на плато. Но тут как получится, от погоды зависит. Если пойдем быстро, то вероятнее всего помочь в этом вам сможем. Для Адамса оставь тоже послание. Русские предлагают помощь, пусть тоже идет по проложенному нами маршруту. Если мы благополучно дойдем до своего зимовья, сразу снарядим за вами спасательную партию с собаками и провиантом. Вы, главное, доберитесь до нас, а там уже наша Вега доставит вас к вашим людям». Нансен поблагодарил коротко, без лишних слов. Они с людьми тут же принялись чинить нарты, привязывать груз и запрягать собак. Вид у них был усталый, измотанный и виноватый. Они нуждались в помощи, но принимать ее от конкурента, который оказался подготовлен лучше, не хотели. Тем более они понимали, что сейчас я фактически сокращаю шансы на выживание своей команды, чтобы спасти их. Мы сидели вместе почти час. Собаки, улегшись рядом, больше не тявкали, словно тоже признали чужаков за своих. Когда норвежцы немного отошли от усталости, мы уже не чужими людьми смотрели друг другу в глаза, как будто старыми товарищами, встретившимися в самой глухой пустыне мира. Мы проводили их взглядами, пока не уходили по нашему следу в сторону полюса. На белом плато их фигуры быстро стали точками и растворились в мареве. «Сгинут», – тихо сказал Арсений. «Керосина у них с нашей канистрой на 2 недели, а дорога займет куда как больше времени». «Может и так», – ответил я. «Но теперь это их выбор. Мы сделали, что могли». Мы снова запрягли собак и двинулись дальше к перевалу. Сзади оставались снежные гурии и 2 разных флага, русский и норвежский, отметившие место встречи наших экспедиций, а впереди длинная дорога домой и новые заботы, которых у нас неожиданно прибавилось. На ночном привале я, свалив на спутников все дела, сел за расчеты. По всему выходило, что рационы как наши, так и собак придется сокращать, а воды греть меньше. Теперь примусы можно разжигать только 1 раз в день, то есть мы остаемся без горячего завтрака. И при всем при этом нам надо наращивать темп, ускоряться, а значит проходить мимо уже готовых лагерей и строить новые. Теперь только от нашей скорости зависит судьба всех 3 экспедиций. Если мы сумеем идти быстрее при меньшем потреблении калорий, то на середине пути и возле спуска на ледник у нас появятся излишки как керосина, так и провианта, и можно будет выполнить свое обещание, оставив их Нансену и Адамсу. Я закончил с цифрами и позвал остальных. «Слушайте кратко. С сегодняшнего дня примус 1 раз вечером. Утром пьем с вечера заготовленную воду и пошли. Рацион людской минус 1/4, собачий минус 1/5. Экономим керосин, ускоряемся. Через 2 перехода делаем малый склад для норвежцев и англичан. Делаем метки, чтоб издалека виден был. В гури записка, курс, расстояние до следующей иглу и до ближайшего большого склада». Никто не спорил, все и так понимали, куда нас может загнать эта благотворительность. На следующее утро ушли раньше обычного. Снег плотный, ветер в спину, шли быстро. К полудню один из полозьев у нарт Ричарда стал грести снег. Скололось железо на пятке. Перевернули нарты, не разгружая. Для ремонта потеряли 40 минут. Зато после ремонта пошло ровно. Первый норвежский склад мы оставили у нашего старого гурия. В снежную пещеру, вырытую в пирамиде, положили 1/4 ящика пемикана, 0,5 кирпича сухого какао, банку жира, 1 литр керосина во фляге из-под воды. Сверху дощечка от ящика с насечками и надписью «До ледника 4 перехода». Дальше по меткам «Русские». Рядом воткнули палку с тряпкой, сытник от запасной куртки, яркий, не промахнешься. Ушли, не оглядываясь. К вечеру наст пошел волнами, плато дышало, как бывает перед падением температуры. Ночевку сократили, иглу не строили, легли под двойной брезент между нартами, стены из снежных кирпичей по колено. Спали плохо, собаки беспокоились, тянулись к людям. Утром у 2 кобелей кровило из носа. Дали им жира, обрезали упряжь покороче, чтобы меньше тянули. На спуск к леднику вышли в середине дня и даже не остановились на ночевку, чтобы перевести дух. Заложили возле спуска еще один маленький склад, забив 2 собак и оставив их туши вместо провианта, после чего немедленно пошли вниз. Я шел первым с 6-м на веревке. Ледник промерзший, ступени, вырубленные нами при подъеме, сохранились кое-где, но местами проваливались пустоты. У тупуна шест ушел в трещину на 0,5 метра. Обошли дугой, поставили метку из 3 кусков льда, сложив их в пирамиду. Так и идет караван. Первый проверяет наст, второй подает сигнал, и третий спускают нарты по протравленной дорожке, придерживая тормозными веревками. Внизу на первом выступе заякорили санями и, не снимая рукавиц, записали в журнал. Спуск 3:40, потерь нет. На кромке сделали еще один склад. Выдолбили в снегу прямоугольную яму, уложили дно досками от ящиков, чтобы не ушло в подтаявший слой. Сверху снова литр керосина, немного собачьего пимикана, два комплекта лыжных носков, пачка сухих спичек в запаянной банке, веревка. К записке приложили схему спуска. Экономия сказывалась и на людях, и на собаках. К вечеру мы все едва передвигали ноги и лапы. Собаки заметно похудели. На пятый день спуска у нас пала очередная собака из упряжи инуита. Просто легла и не встала. Тупун посмотрел на меня без слов. Я кивнул. Собаку мы съели молча, без разговоров. Ели мясо сырым. Товарищам погибшей собаки достались кости. На людей порцию не увеличивали, смысла нет. Еды у нас уже почти не осталось. После ужина я решил бросить одни нарты. На перевале нас снова настигли антарктические ветра. Поднялась поземка, температура упала до минус 30, но мы держали темп и шли быстро. Мы торопились, и все же наступил момент, когда ночью при свете свечи я сделал запись в журнал. Переход 18 километров, потерь нет, склад малый заложен, керосин минус 2 литра. Еды осталось только на завтрашний день, до склада бойня 2 перехода. Мы оказались на грани. И все же мы дошли. Дошли до первого большого склада, в котором лежали туши 19 собак, 10 литров керосина и несколько ящиков пимикана. Последний день мы прошли голодными, и если бы нас настигла метель, об этом не хотелось и думать. К зимовью Александровскому мы шли как к дому. Уже знали, где какой склад, где трещины, где можно срезать по ложбине. На каждом градусе поднимали крышки ящиков, брали еды по минимуму, только чтобы хватило до следующего склада. Остальное оставляли Нансену и Адамсу. Последние переходы до базы мы шли уже шатаясь от усталости и голода. И вот она, китовая бухта. На берегу лежала полуразделанная туша кита и пахла угольным дымом. Знакомый, правильный запах жизни. Собаки, которых у нас оставалось всего 7, завыли и рванули, сами не дожидаясь команд. Мы вернулись!